кустах захрустело, и появился муравьед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесняя их к плотной завесе зарослей. «Они нас гонят!» — голос Кейбла сорвался на визг. «Спокойнее», — сказал Соренсон. «Остерегаться нужно одного казуара». «А муравьеды опасны?» «Только для муравьев». «Черта с два», — сказал Кейбл. «Билл, на этом острове все животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?» «Помню», — ответил Соренсон. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром. За спиной были джунгли и неизвестность, которые их оттесняли. «Придется рискнуть и пойти на прорыв», — сказал Соренсон. «Проклятая птица загораживает дорогу!» «Попробуем ее сбить», — решил Соренсон. «Берегись лапы! Побежали!» Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар замешкался, выбирая, потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся по касательной. Раздался звук вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Соренсон взмахнул лопатой и заточенным ее краем почти начисто снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед со свиньей. От них он отбился лопатой. Затем, и откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе. Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Соренсон занялся пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсона. Добравшись до лагеря, Соренсон созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало. «Где Дрейк?» – спросил Соренсон. «На той стороне удит рыбу на северном берегу», – ответил Том Ресетич. «Сбегать позвать?» Соренсон подумал, потом сказал: «Нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие, а уж затем попробуем найти Дрейка». «Послушай, что у нас тут происходит?» – спросил Ресетич. И Соренсон рассказал им о том, что случилось на четвертом участке. В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на лов с маской и гарпунным ружьем. Но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он, скрипя сердце, отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега. Закрепив леску, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Оро был добродушным существом неопределенной породы. Отчасти эрдель, отчасти терьер, отчасти бог весть что. Вдруг он зарычал. «Не лезь к крабам!» — крикнул Дрейк. «Ты играешься, снова клешни отведаешь!» Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона. «Оро, брось эту гадость!» Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Оро на шее и ударило своим членистым хвостом. Оро коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли. «Тихо, старина», — сказал Дрейк. «Смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Давай-ка мы ее вскроем». Он крепко обнял пса, тот часто и быстро дышал и извлек кортик. Ему уже приходилось оперировать Оро в Центральной Америке, когда того ужалила змея. А на Адирандаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку. «Оро!» Свободной рукой Дрейк сжал псу челюстью у основания, сильно надавил и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Выдернув руку, он отпихнул Оро. Пес поднялся и пошел на хозяина. «Стоять!» — крикнул Дрейк. Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды. Обернувшись, Дрейк увидел, что скорпион снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем Оро носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на скорпиона. Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не задерживаться и не выяснять.